Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Новости науки. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. С 20 июля начало курса летоописания славянского рода по Велесовой книге. Люди на всем протяжении своего жизненного пути задаются извечными вопросами. Зачем они появились на земле? В чем смысл их жизни? Как правильно развивать, обучать, воспитывать детей и внуков в новых условиях развития общества? Как защитить свою семью и дом? Как сохранить здоровье в условиях агрессивной городской среды? Открытая Славянская академия вместе со своими слушателями ищет ответы на эти и многие другие вопросы, организуя курсы лекций и практические занятия на стыках таких наук, как философия, астрономия, антропология, этнография, музыка, история, физика, химия, математика, культурология, психология, астрология, древние космогонии и космологии. Все эти и многие другие науки тесно переплетаются между собой, отражая основные смыслы бытия людей. Углубленное изучение основ мироздания выводит нас на общение с интересными, ищущими людьми, специалистами, носителями уникального личностного потенциала в самых разных научных сферах. Именно такие люди привлекаются в качестве преподавателей с целью расширения образовательного кругозора и масштаба мышления наших слушателей. Занятия будут проводиться удаленно по скайпу по понедельникам и четвергам с 19:00 до 22 часов по московскому времени. Желающие присоединиться к занятиям и вступить в группу, смотрите ниже. Под видео дается ссылка. Приглашаем всех желающих на Курскую землю на волшебный и яркий праздник – Перунов день. Праздник славянского воинства, который состоится с 25 по 26 липня, июля 2020 года, недалеко от железнодорожной станции Клюква. Основной день – 25 июля, с 13:00 до 22:00. В рамках большого празднования будут проводиться игры, концерты, обучение, выставки, беседы и прочие общие и частные действия. А с наступлением темноты – хороводы вокруг костра на поляне. Поведаем о новостях из мира науки. Информация для тех, кто увлекается астрономией и астрофизикой. Анализ белых карликов в Млечном пути и других галактиках показал, что звезды этого класса могут быть важным источником углерода, элемента, необходимого для жизни. Все атомы углерода во Вселенной были созданы в результате слияния трех атомов гелия. Но астрофизики до сих пор спорят, звезды какого типа являются основным источником углерода. Приблизительно 90% всех звезд заканчивают свою жизнь белыми карликами, очень плотными звездными остатками, которые постепенно охлаждаются и тускнеют в течение миллиардов лет. Полученные данные позволяют предполагать, что белые карлики были такими же важными источниками углерода, как взрывы массивных звезд в виде сверхновых. Немного информации из мира антропологии. В южноафриканской пещере Border Cave найдены остатки богатых углеводами растительных тканей в пепле от древнего костра, горевшего около 170 тысяч лет назад. Археологи полагают, что обитатели пещеры уже тогда использовали в пищу корнеплоды. Ранее самые древние свидетельства употребления растительного крахмала человеком были как минимум на 50 тысяч лет моложе. Основываясь на структуре растительных тканей, ученые предполагают, что растения принадлежат к роду гипоксис – небольшим травянистым растениям, встречающимся в Африке, Азии и Америке. Стебель гипоксисов на поверхности почвы почти незаметен, Зато его подземная часть превратилась в утолщенную клубни луковицу. Луковицы гипоксисов, которые ели обитатели Border Cave, не были первым источником растительного крахмала в истории человечества. Люди перешли на богатую крахмалом диету еще более 300 тысяч лет назад, что сопровождалось усилением экспрессии генов, которые облегчают переваривание крахмала. Но находки из Border Cave представляют собой свидетельство другого важного рубежа в истории питания людей – перехода к термической обработке растительной пищи. И немного информации из мира биологии. Ученые-биологи обнаружили, что трубкозубы, обычно активные только ночью, начали выходить на поиски пропитания в дневное время. Исследователи предполагают, что это связано с климатическими изменениями и нехваткой пищи. Африканский трубкозуб – единственный современный представитель реликтового отряда трубкозубых. Животные сохранились только в Африке, к югу от Сахары. Они ведут одиночный образ жизни, живут в норах, питаются муравьями и термитами. Раньше увидеть трубкозуба было почти невозможно, так как они выходили на охоту только ночью. Теперь же наблюдение за трубкозубами в засушливых районах юга Африки стало обычным развлечением туристов. Продолжим артефактами земель славянских. В Челябинской области, в Троицке, на центральной площади города, которая сегодня реконструируется, найдены захоронения бронзового века. Как сообщает местная газета «Регион», археологи увидели верхушечки горшков и поняли, что здесь может находиться могильник. Так и оказалось. Расчистив находку от основного слоя земли, археологи обнаружили останки троих детей, погребенных рядом друг с другом. Погребение сопровождают ритуальные предметы, такие как керамический сосуд, куда в древности обычно клали сопроводительную пищу в могилу, зерна, каши или похлебки. Также горшки, украшенные уступчиком на плечиках и резным зональным орнаментом. По оценке исследователей, находкам около 3000 лет. Они относятся к бронзовому веку и могут принадлежать алакульской культуре. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, с 26 июля по 2 августа в Орловской области будет проходить фестиваль ремесел «Крапива плюс». Знакомство и участие в возрождении древних ремесел и бесценных умений наших предков. Фестиваль «Крапива плюс» отличается от всех фестивалей тем, что на нем можно научиться и получить практические навыки за 8 дней. В рамках фестиваля пройти семинар по одному или сразу нескольким ремеслам. Во время фестиваля вы на 8 дней окунетесь в душевную атмосферу праздника, творчества, интересных открытий и бесценного общения. Это прекрасная встреча творцов своей жизни. Более подробную информацию о предложенных мероприятиях можно узнать, пройдя по ссылкам, которые даются в описании под видео. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное, как добраться до места проведения и что с собой взять, а также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. Понедельник, 20 июля, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, в 8, в 14 и в 20 часов по московскому времени прозвучит передача «Скрытые тайны эфира». Беседуют Елена Андреева и Карельский Владимир Германович. 21 июля, вторник, 19:30 по Москве, живой эфир «Одежда в жизни женщины». Сказительница Алла Карпоносова, ведущая Елена Андреева.